Глава 12. Мы здесь не одни. Хозяйка дома ошиблась. Для того, чтобы только оповестить деревню о надвигающейся угрозе апокалиптических масштабов, ей потребовался целый час. Только после этого народ в количестве 100 человек собрался на улице. На голопроекторе Либби Смит мрачные деревенщины рассмотрели механические чудовища, которые неведомым образом оказались на их планете. Но, как ни странно, люди больше спорили, чем занимались действительно важным делом — подготовкой к эвакуации. Односельчане из-за своего затворнического уклада оказались слишком разобщены и недоверчивы даже к своим соседям. Без лидера, который имел бы здесь значительный авторитет, дело шло медленно. А Либби, похоже, не особо годилась на эту роль, поэтому вскоре вернулась в свой дом, взъерошенная и взвинченная. «Каждый сам за себя. Я их предупредила, дальше сами», — вздохнула она, после чего взглянула на Магеллана. «Я договорилась насчет топлива. Поехали». Капрал кивнул. Если бы не вся эта кутерьма, он бы уже давно уехал вместе со своими женщинами подальше отсюда. Через 5 минут они все загрузились в ховер и поехали по улице в сторону дома одного из знакомых Либби Смит. Капрал наблюдал за спешащими по дороге людьми. Некоторые уже поняли, что тянуть больше нельзя, но не так-то просто взять и сорваться с насиженных мест и отправиться в никуда, в неизвестность. В этом он их не винил. Еще полчаса они потратили у крупного бородатого мужика, который о чем-то усердно спорил с Либби, хотя она и сказала заранее, что договорилась. Правда, как известно, в случае особой ценности и редкости товара, горючее для ховера, цена его может подниматься буквально каждую минуту. Капрал вообще удивлялся, почему такая суровая владычица дроидов не натравила на того своих ржавых механических подданных. Может, в каждом доме здесь имелся свой боевой арсенал и парочка железных дровосеков для прикрытия? Еще более помрачневшая, она вернулась и сказала Магеллану то, что он, в принципе, и ожидал. «Ему нужен твой дроид. Тогда он даст нам горючее». «Идет», — легко согласился десантник, ловя заинтересованный взгляд хитрого человека с бородой. Только без новой батареи он не сдвинется с места. «Сам установит, козел», — прошипела женщина, кивнув хитрому торгашу. В итоге повеселевший мужчина принес новое АКБ, и они вместе с Капралом установили ее в шмеля. После недолгого разговора с дроидом Магеллан передал селянину права администратора и планшет, а взамен получил тележку с несколькими баллонами топлива и насос. Время ускользало сквозь пальцы, уже близился полдень, а Стардес все качал горючее в ховер. Лина и Рада ходили вокруг, мучая его вопросами, когда они, наконец, уже покинут это богом забытое место. И триггером для ускорения процесса послужил доносящийся издалека звук. Где-то в небе летел истребитель, и, как помнил Капрал, явно недружественный. «Быстро в машину!» крикнул он своим, бросив баллоны с горючим на земле. Семья фермера и Либби в том числе сели в транспорт. Торговец тоже из-за звука прибежал на улицу, но уже вместе со своим новым приобретением — шмелем. Капрал с тоской посмотрел на робота, который не так давно спас его от смерти, и запрыгнул в машину. Движок завелся с полпинка, и Магеллан сразу же вдавил педаль газа, заставив многотонную машину во всю прыть мчаться из этого места. Они ехали по ухабистой грунтовке, но Капрал не избавлял скорости, даже когда его пассажиры чуть ли не подпрыгивали до потолка от сильной тряски. «Спасибо, что не взяла с собой Варлока», — поблагодарил Магеллан. «Несколько центнеров веса в кузове были бы тем еще балластом». «А толку от него?» — усмехнулась она. «После вируса он станет памятником моему творческому эго. Посмертно». «Не-не, я уж лучше с вами налегке, молодежь. Надеюсь, вместе мы сможем выбраться отсюда». «Я тоже надеюсь», — сказал Капрал, бросив взгляд на жену фермера и ее дочь. Они обе крепко держались друг за друга и молчали, смотря за дорогой и слыша вокруг нарастающий гул. «Низко летит, сволочь», — прошептала Либби. В подтверждение ее слов прямо над ними пронеслась черная тень и резко взмыла в небо, заходя на второй круг. Ударил вирусом или Эмми, но не сработало. Во второй раз бахнет чем покруче. В ожидании развязки подумал Магеллан. «Держитесь крепче!» Он резко свернул в лес. Деревня осталась позади. Дороги не было, но первое время ховер успешно лавировал меж высоких сосен. Тень продолжала кружить над ними, заставляя деревья качаться от вихря, поднятого двигателями. Вскоре лес стал гуще, но, к своему счастью, Магеллан заметил почти заросшую дорогу и свернул на нее. Высокие кусты били о бампер, а ветви деревьев хлестали по стеклу. В какой-то момент капрал подумал, что их след потеряли. Звук и волнение кроны деревьев сошли на нет. Он даже снизил скорость, осторожно объезжая пеньки. Но вскоре, к своему полному удивлению, выехал на открытую местность к дороге. Впереди, куда только хватало глаз, простиралось пшеничное поле. Капрал втопил педаль газа в пол, но не заметил коварный буерак, и ховер, чуть не оторвав переднее шасси, подпрыгнул в воздух на целый метр. Грохнувшись о землю, в один момент машина закозлила, но водитель все-таки сумел выровнять ее. Настало время гнать на все деньги, благо дорога позволяла. Ему показалось, что мир вокруг начал замыливаться, то ли от стресса, то ли от скорости, ведь лица его спутниц оставались такими же. На небе снова появился истребитель. «Лина!» — выкрикнул Магеллан, понимая, что отпущенное ему здесь время неумолимо тает на глазах. «Да, Рост». Красивые встревоженные глаза на остроухом лице коснулись его взглядом. «Мне очень жаль, что я не успел узнать тебя ближе», — честно признался он. Хотя жена фермера в стрессовых ситуациях и была просто невыносима, но в обычное время показывала себя очень привлекательной и умной женщиной. Поймав недоумение на ее лице, Магеллан позвал дочь фермера. Звездолет уже снижался для атаки. «Рада, я найду тебя, где бы ты ни была, слышишь?» «Папа, ну я же здесь!» «И это правда. Ты всегда рядом со мной». Все, что проносилось за окном, превратилось в сплошную мешанину из цветов. Капрал напоследок кивнул Либби Смит и протянул ей руку в качестве жеста дружбы. Его ладонь сжала ее рука, и Магеллан вдруг перестал ощущать тепло в своей руке. Не было ни руля, ни машины, ни людей, которых он пытался спасти. Вдали четкой картинкой виднелся лес, из которого они выехали, и остроносый звездолет, будто коршун, летел на него. Такой же четкий и весьма детализированный, в отличие от окружающего мира. Будто дошел до края карты в какой-нибудь игре. Он не знал, что произошло с ховером и остальными, кто на нем ехал. Они просто исчезли, что было и к лучшему. Сейчас здесь только он и зависший над ним на высоте птичьего полета корабль пришельцев, из которого к нему уже тянулись черные щупальца с захватами. Скорее всего, то, что сейчас произойдет, будет продиктовано тем же сценарием, как и тогда с мотоциклистом на трассе. Деваться некуда. Остается только ждать конца и смотреть на... Что это за... На ровном днище корабля пришельцев виднелось нечто неестественное. Непричудливые тонкие узоры, которым был испещрен фюзеляж звездолета, на котором он попал на победоносный... Нет, это скорее было похоже на рисунок, небрежно намалеванный белой краской на заборе. Но он смотрел на него всего лишь несколько секунд, пока извивающиеся черные плети не потушили свет в его голове. Магеллану показалось, что он все так же видит над собой корабль чужих, только декорации уже были другими. Черное пространство и такой же черный объект, парящий в 100 метрах над ним. Но вскоре пришло понимание, что время глюков прошло, и он пребывает в самом что ни на есть подпространстве. Об этом свидетельствовал без конца пищащий зуммер счетчика кислорода. «Внимание! Таймер кислорода – 1 минута 48 секунд». Каких-то пара минут и финиш. Находясь в нескольких шагах от спасения, Магеллан не стал с этим мириться и активировал двигатели на своей броне. Медленно, но верно, расстояние между ним и кораблем начало сокращаться. Прибор ночного видения выхватил на корпусе имя судна — «Протей». А еще стыковочный узел и шлюз, которые были отмечены зелеными галочками дополненной реальности. Это уже было что-то. Оставив роившиеся в голове вопросы по поводу появления этого 200-метрового фрегата в субпространстве, Магеллан сконцентрировался на шлюзе. В его распоряжении оставалась 1 минута. Капрал сразу же вытащил разъем из запястья, чтобы не тратить на это время возле шлюза. Прошло еще 30 секунд, и он чуть не врезался в запертый технический люк, соседствующий со шлюзом для стыковки челноков. От спешки он не успел вовремя реверсировать тягу и с глухим ударом впечатался в переборку, оставив в ней приличную вмятину. Благо, он успел ухватиться за поручень, из-за чего по инерции не отскочил обратно в черную пустоту. Благодаря индикации в своем визоре он подключил разъем в порт. Конечно, отсутствующие габаритные маяки были тревожным знаком и явственно намекали на то, что судно заброшено. Но у Магеллана не было выбора. В последние секунды бортовой компьютер запустил процедуру открытия шлюза, и капрал спешно влетел в открывшийся круглый отсек. За ним тут же беззвучно закрылся люк, а потом начался процесс накачки шлюза воздухом. В любом случае ждать он больше не мог, поэтому отключил внутренний контур дыхания и сделал глубокий вдох через фильтры шлема. Холодный застарелый кислород наполнил его легкие и дал облегчение. Он спасся. «Ох, мать честная, какой же я везучий сукин сын!» — произнес он, ощущая накатывающую мигрень, его теперь уже постоянную спутницу. Железка в голове могла бы поспорить с его утверждением, но говорить не умела, поэтому, чтобы не расстраивать себя излишними думами, капрал двинулся вперед. Перед ним стояла массивная дверь, покрытая изморозью. И, похоже, что-то мешало ей автоматически открыться, поэтому Магеллан нашел рычаг и потянул его на себя. Скрипнув льдом, механизмы двери пришли в движение, и под звуки разбивающегося льда она раскрылась. Впереди его взору предстала круглая комната со скафандрами. Здесь тоже все оказалось под воздействием царства холода. Черные шлемы старого образца, покрытые коркой льда, скафандры, похоже, не застывшие трупы, молча взирали на нарушителя их покоя. Будучи тертым калачом и не испытывая какого-либо страха, Магеллан принялся обследовать отсек. Все здесь выглядело стерильно чистым и нетронутым, все скафандры на своих местах. Видимо, перед своей гибелью экипажу корабля даже не приходила мысль выбраться наружу и встретить свою судьбу в зияющей черной пустоте подпространства. Капрал двинулся к следующей двери, которую тоже пришлось открыть вручную, благо сил его костюма с излишком хватало, чтобы провернуть застывшие рычаги. Он бродил по узким коридорам, сверяясь с приблизительной картой, которую ему рисовал визор экзокостюма. Целью поисков был мостик и бортовой компьютер, который должен был пролить свет на то, что произошло с этой посудиной. Наконец, преодолев еще пару запертых дверей и побродив по лабиринту коридоров, Магеллан добрался до мостика, который, к слову, был открыт. Здесь-то и начиналась самая чертовщина. Прямо из тьмы отсека в сторону капрала по белому ото льда полу шла вереница следов от ботинок. И, что его очень озадачило, она обрывалась через пару метров. Стоял здесь человек и вдруг испарился. Так это выглядело. «Есть тут кто?» — спросил он механическим голосом визора, но лишь услышал эхо, которое прокатилось по безжизненным коридорам корабля-призрака. «Да нет здесь никого. Уже другим голосом сказал он, вспомнив анекдот. Коротко посмеявшись для успокоения нервов, Девастатор прошел внутрь. Здесь изморози было меньше, и даже открывался вид на пустоту через панорамное окно перед пустыми креслами экипажа. Индикаторы дополненной реальности тут же осветили ему место на подлокотнике капитанского кресла. Здесь он мог подключиться и активировать некоторые системы корабля. Чисто машинально смахнув пыль с кресла, он подсоединил разъем в порт и начал ждать. Система его скафандра поэтапно разворачивала данные по системе жизнеобеспечения, состоянию двигательного отсека, навигации и прочему. Но всецело привлек его внимание лишь один пункт — бортовой журнал. Первые записи столетней давности рассказывали историю отбытия научно-исследовательского судна «Протей» в экспедицию по изучению подпространственного мешка, через который космические корабли могли практически мгновенно перемещаться на многие сотни, а то и тысячи световых лет. Судя по всему, этот фрегат был одним из первых, что обкатывали на практике технологию подпространственного перемещения. Шаг за шагом, световой год за годом, они выныривали, словно белый кролик из глубины цилиндра фокусника, чтобы забраться в него вновь и пройти еще немного дальше. Но в какой-то момент у первооткрывателей произошла внештатная ситуация, грозящая, если не уничтожением корабля, то смертью всего экипажа. Пожар в отсеке подпространственного двигателя — самое последнее, что они ожидали, находясь во тьме без света звезд. Космонавты смогли локализовать огонь, а потом и потушить его, но итог был ужасен. Зеркальная комната двигателя оплавилась, превратившись в сюрреалистическую картину, которую Магеллан наблюдал на допотопном мониторе. Фотографии очевидца событий, оплавленные спирали, тянущиеся от потолка к полу, больше похожие на паутину, сотканную серебряными нитками в комнате 3 на 6 метров, которую пересекал небольшой мостик, обугленный от неистового пламени. Ниже него на метр находился сам двигатель, который больше походил на макет какого-нибудь купольного города на Луне, чем устройство, позволяющее одним нажатием кнопки преодолевать неимоверные расстояния. И здесь тоже были видны следы пламени, изрезавшие бороздами тонкую конструкцию. Ясно одно. С такими повреждениями космические робинзоны были вынуждены бросить зов о помощи. Только никто за пределами подпространства не мог его услышать. Так прошли месяцы безостановочных попыток собрать буквально на коленке новый двигатель. Экипаж разделился на тех, кто был готов бороться до конца и использовать любую возможность, чтобы спастись, и тех, кто опустил руки и принял новые правила игры. Время и закрытое пространство — то, что в конце концов сводит с ума любого. На корабле было зарегистрировано первое убийство. Пьяные собутыльники — в лаборатории при желании можно было создать не только алкоголь, но и взрывчатку — что-то не поделив, затеяли потасовку, итогом которой стала разбитая переборку голова человека. Все это в красках было показано на фото. Магеллан понял, что ведущий журнал член экипажа с каким-то маниакальным упорством фиксировал все происходящее. Ошарашенные лица товарищей, шары крови, левитирующие в отсеке вместе с трупом, и убийца, плачущий в углу. Его заперли в одном из отсеков, а потом настал черед монотонной и отвратительной работы по чистке комнаты, где было совершено убийство. Так прошла пара недель, пока один из пилотов, приносивший еду заключенному, не заметил его отсутствия в закрытом снаружи отсеке. Весь экипаж был поднят по тревоге, но даже обыскав корабль вдоль и поперек, они так и не смогли найти его. Единственное, что оставил после себя научный работник, профессор квантовой физики Джо Лэндл, послание, написанное кровью на переборке. «Мы здесь не одни». Капрал посмотрел на следы, обрывающиеся в коридоре. Ему вдруг показалось, что он слышит приближающиеся шаги.